Глава 15. Едва ли не впервые в жизни Але приходилось делать что-то не потому, что ей этого хотелось, а только потому, что делать было надо. И она впервые в жизни поняла, в чем заключается смысл любого умения и для чего оно вообще нужно. Для таких случаев и нужно, чтобы делать то, что делаешь, не думая и не отдаваясь сердцем. Танцевать она как раз и могла, не только не думая, но даже не замечая своих движений. Уж какое такое неоцененное очарование находил в них Глеб Семенович, Аля не понимала. Ей казалось, что она просто повторяет одни и те же заученные жесты, и улыбка не сходит с ее лица, как приклеенная. Впрочем, посетителям, а главное, хозяину водолея, нравилось, а до остального ей дела не было. Дождь шел всего сутки. Наверное, потом облака над виноградниками как-то разогнали. Перерыва в работе никакого не было, даже еще больше народу, чем всегда, набилось во время дождя под ресторанный навес. Только этим и отличался тот день от обычных солнечных дней, которые начались уже на завтра и снова потянулись жаркой вереницей. Под утро Аля вернулась из ресторана одна. Максим встретил каких-то институтских приятелей и с ними пошел в Тихую бухту. Ее тоже звали, но она отказалась, сказав, что устала и хочет спать. «Ну, мы тебе тогда мидий жареных принесем», — успокоил Максим. «Отдыхай». Еще раз порадовавшись про себя его покорной ненавязчивости, Аля отправилась домой. Книги лежали на подоконнике во флигеле, и она думала о них, как о живых существах. Спать ей совсем не хотелось. Она поколебалась, может, почитать поэму без героя, но тяжесть ложилась на сердце при одной мысли об этом. И не в силах ее преодолеть, Аля открыла пожухлые крымские легенды. Рассвет только занимался за окном, первые солнечные отблески робко вспыхивали на белом потолке. Красив был черкес бей, строен, как тополь, смел, как барс. В глазах купалась сама сладость, читала Аля, с непривычки спотыкаясь на ятях и твердых знаках. А для гюляш-ханым настало время слышать, как бьется сердце, когда близко красавец. Она думала, что ей больно будет вспоминать Илью. Но при этих простых словах он вдруг и вспомнился, просто, даже глаза его, похожие на прозрачные карадакские сердолики. Билось сердце и успокоилось. Аля читала легенду за легендой и чувствовала, как подступает к самому дому эта удивительная земля, ее сухие травы, палевые отблески солнца на горных склонах. Да он и стоял на этой земле, дом под тремя ливанскими кедрами, и тоже был ее частью. Все это не было просто южной бухтой, как море здесь не было просто морем. Она впервые почувствовала глубокую, неназываемую прелесть именно этого места, отделенного от всего мира лиловыми горами-янычарами. Солнечные блики уже рассыпались по полу сверкающими пятнами. Аля отодвинула книгу, открытую на легенде о могучем салгатском хане Арслан-Гирее, и строки ахматовской поэмы «Без героя» зазвучали в ее памяти так ясно, как будто она уже начала их читать. Они бередили сердце, мучили невозвратными воспоминаниями, но Аля больше не боялась ни сердечной боли, ни воспоминаний. душу ей перевернуло это утро. Что над юностью встал мятежный, незабвенный мой друг и нежный, только раз приснившийся сон. Эти слова не относились к Илье, никак с ним не были связаны, и, наверное, Аля вкладывала в них совсем другой смысл, чем тот, что заключался в ахматовских строчках. Она вспоминала глаза Карталова, устремленные на нее, и непонятно поблескивающие под густыми бровями. Вспоминала себя, легкую, беспечную, пляшущую на невысокой гитисовской сцене танец козлоногой. Она думала о Веньке, о предсмертной тоске в его глазах, о своей мучительной вине перед ним, обо всем, что еще совсем недавно хотела не вспоминать. Думала и чувствовала, что не надо бежать этой боли, что какая-то новая сила позволяет ей выдержать эту боль, что сердце своего не уберечь, и не надо. Ей все труднее было выходить каждый вечер на пятачок перед столиками, улыбаться, принимать какие-то полуэротические позы, изображать страстный танец. Аля даже удивлялась, как же ей сразу все это нравилось. Весело было, легко, восхищали откровенные взгляды. Теперь она видела только то, что и было с самого начала. Задрипанное кафе, вчерашняя разогретая еда, расстроенный синтезатор, сальные глазки на потных, не обезображенных интеллектом лицах, пьяный гогот. И надо танцевать, и надо улыбаться. А зачем? Чего ради? Теперь она понимала, о чем говорил Глеб Семенович, брезгливо кивая в сторону набережной. Всех этих разномастных киосков, сотрясающих воздух идиотскими песнями, людей с вечера до утра, тупо сидящих в ресторанах. Она забыть не могла одну компанию, особенно щедро платившую за блатные песни. Максим торжественно объявлял: «А сейчас для наших дорогих гостей из московского района Измайлова звучит братский киевский крещатик», и старательно выпевал: «На счастье мне мама ладанку надела на тело. Крещатик, я по тебе иду на дело, на дело». Измайловские засели в Водолее ровно на сутки. Аля сомневалась, что они хотя бы в туалет выходили, не говоря уже о море. Через пару дней подъехали солнцевские, и братский крещатик исполняли уже для них. Впрочем, это и хорошо было, что братва упивалась до бесчувствия, по крайней мере, никого не интересовала смазливая танцовщица. Да Аля и вообще сомневалась, чтобы этих слоноподобных молодых мужиков с собачьими золотыми цепями на шеях еще могли интересовать женщины. Впрочем, весь сон коктебельских проституток был наготове. Аля полюбила бродить по окрестностям Коктебеля. Хотела подняться на Карадаг, но оказалось, что одной идти в заповедник нельзя. Надо пристраиваться к какой-нибудь экскурсии. Однажды вечером, незадолго до начала ресторанного марафона, отойдя совсем недалеко от дома, она остановилась у склона невысокой горы. Ее и раньше поражало это странное здешнее свойство. Стоило оказаться в 5 минутах ходьбы от поселка, отвернуться от вереницы домов, и перед тобою открывались пустынные, совершенно нетронутые места. Так она сделала и на этот раз. Улица осталась у нее за спиной, она смотрела на серую гору Сюрюкая, холмы перед нею, скалистые островки, на заросшие полынью земле. Чудесные, завораживающие силы этого места, плавной впадины между холмов у подножья Сюрюкая, мог не чувствовать только слепой. И она просто стояла и смотрела, думая о том, что тайна пространства может быть даже сильнее, чем тайна слова, жеста, всего того, что так привлекало ее, когда она еще хотела стать актрисой. «А вы тут что делаете?» Аля вздрогнула, услышав незнакомый женский голос. «Ничего, смотрю», — обернувшись, ответила она. «А вы почему спрашиваете?» К ней незаметно подошла женщина лет 40 в белой завязанной на затылке косынке. По косынке, по всему непляжному виду этой женщины, Аля поняла, что перед нею не приезжие. К тому же в руке у нее было ведро с пшенной кашей и хлебными объедками. «Чего, — говорю, — смотрите, — повторила женщина. «А разве нельзя смотреть?» — Аля постаралась говорить как можно более доброжелательным тоном. «Смотреть-то можно», — недоверчиво протянула та. «Я за гусей беспокоюсь». «Каких гусей?» — удивилась Аля. «Своих. Каких еще? Гуси у меня в сарайчике, не видишь?» Только теперь Аля заметила, что впадина между холмами, от которой она не могла отвести глаз, огорожена сеткой-рабицей, а у самого склона прилепился небольшой сарайчик. «Ходят, смотрят», — ворчала женщина. «Потом нате, покупают». «Кого, гусей?» — улыбнулась Аля. «Мне гуси не нужны». «Если б гусей, землю нашу покупают, потом понастроят себе хоромы, а ты живи как хочешь. Гуся держать и то негде». «Землю эту, что ли, купили?» — догадалась Аля. «Новый русский, наверное, то есть новый украинец?» «Чтобы им всем подохнуть», — уверенно объявила женщина, откручивая проволоку на сетчатой калитке. «Пока вот держу, а как завтра хозяин придет да скажет: все, Анжела, выметайся со своими гусями, и куда я их?» «А разве это ничья была земля?» — спросила Аля. Вообще-то ей было безразлично, чья это теперь земля и кто на ней будет жить, гуси или новый украинец. Но раз уж женщина с ведром нарушила ее уединение, надо же было сделать вид, будто она поддерживает разговор, чтобы постепенно смыться. «Да чья теперь земля?» — безнадежно махнула рукой та. «Божья разве что! Да этой, как ее, администрации! Кто успел, тот и съел. Бог молчит, а администрация распродает. Вот вашему продали, московскому». «С чего вы взяли, что я московская?» — удивилась Аля. «Чего там брать? Говоришь по-москальски, сразу слышно. Ты на Мичурина живешь, у Глеба Семеновича, у летчика, и в Водолее поешь». «Танцую», — машинально поправила Аля. «Один хрен». «Так-то он вроде хлопец ничего, вежливый», — сказала хозяйка гусей. «Кто, Глеб Семенович?» — поразилась такой фамильярности Аля. «Да ваш, — говорю, — московский, который купил. Ничего вроде. Держите, — говорит, — пожалуйста, Анжела Тарасовна, вашу птицу. У меня, — говорит, — пока все равно денег нет строиться». «А чего тогда покупаешь, раз денег нет?» «Я, — говорит, — Коктебель люблю. Он на Испанию похож. Я, — говорит, — сам архитектор, и портить это место всякой гадостью наспех не буду». «Так что ты зря глядишь. Продано уже», — заключила она. «Ну, я тогда пойду», — улыбнулась Аля. «И впрямь, раз продано, чего ж зря смотреть». «Все вы подковыристые такие», — покачала головой гусятница. «Тот тоже, архитектор ваш. Все как будто весело ему. Говорит вроде серьезно, а глаза смешливые. А чего теперь веселого? Мужику вон в Керчи зарплату кирпичами дали за 3 месяца. А кто их купит? У кого гроши есть? Хоть бы сколько продать? Да за зиму с голоду не сдохнуть, и то спасибо. У кого так и кирпичей нету? Она отвернулась от Али и направилась к сарайчику. Кирпичи, гуси, Испания, архитектор, думала Аля по дороге на набережную. Тот, наверное, который стихи написал про разгар солнечного лета. Со мной-то что же происходит? Что с ней происходит, она действительно не понимала. Но старалась понять, и это было единственное, что занимало ее сейчас. Аля вглядывалась в себя так напряженно, что не видела ничего и никого вокруг. Она даже раздражала ее окружающая действительность, если становилась слишком навязчивой, отвлекала от того странного состояния, углубленного, повернутого в себя внимания, в которое она была погружена. Больше всего отвлекал, конечно, ресторан. Да у нее и не было других обязанностей, которые могли бы отвлечь. На набережную можно было не выходить, на пляже можно было не валяться, даже за малосольной хамсой на сейнер можно было не ходить. Но ежевечерний изматывающий танец был обязателен. От него было не отвертеться. «Может, уехать?» — мелькало у нее в голове. «Что меня здесь держит?» Мелькало и тут же исчезало. Аля понимала, что сама она держит здесь себя. Самой ей еще необходимо быть здесь, чтобы разобраться в собственной душе. Почему это так, она не знала, но чувствовала, как сильно, неразрывно связано то, что с нею происходит, с этим удивительным местом, с выступающим в море Карадагом, с далеким деревом на могиле Волошина в горах, с самим волошинским домом, белым, прохладным, полным печальных акварелей, с кемерейскими пейзажами. «Ты чего такая, Алька?» — словно мимоходом спросил Максим. Он настраивал синтезатор, а Аля сидела на пластмассовом ресторанном стуле и неслышно пощипывала струны отключенной электрогитары. «Какая?» — рассеянно спросила она. «Да витаешь где-то», — объяснил Максим. «Влюбилась?» «В кого?» — невесело усмехнулась она. «Ну, я думал, может, в меня?» Он сказал это небрежным тоном, но что-то мелькнуло в его голосе и брошенном на Алю взгляде. «Я бы рада, Максим», — вздохнула она, вставая. «Слушай, что это мы сегодня начинаем так поздно?» Аля спросила об этом только чтобы отвлечься от неловкой темы. Но, спросив, удивилась. «А в самом деле, почему?» Люди давно уже собрались у ресторана, толпа на набережной сгустилась, а на входе в водолей стоял официант Павлик и лениво повторял «спецобслуживание». «Какое еще у них спецобслуживание?» — прислушавшись, засмеялась Аля. «Свадьба, что ли?» «Не свадьба», — объяснил Максим. «Главная крыша приезжает из Симферополя. Серого ждем-с». «А, поняла Аля. Так, может, вообще на сегодня танцы отменяются?» «Прям!» — махнул он рукой. «Ты что, не знаешь их, что ли? Они ж сутками могут сидеть. Задница позволяет? Наработаемся. Будь-будь». Настроение у нее сразу испортилось. Сутки плясать перед тупыми, ничего кроме сытого и пьяного довольства не выражающими рожами — приятная перспектива. Главная крыша из Симферополя приезжала первый раз. Аля не знала, чего от них ждать, и не ждала ничего хорошего. Витек Царько появился из кухни. «Ты играй уже», — махнул он Максиму. «Чего так стоять? Алька пускай пока отдыхает, напрыгается еще. Через полчаса будут. Из Арджона едут». Поселок Орджоникидзе, из которого ехал Симферопольский серый, виднелся у подножия гор между Коктебелем и Феодосией. Максим лениво тянул песню за песней, а Аля сидела на своем стуле и безучастно смотрела, как Витек лично расправляет пестрые скатерти на столах. «Идут!» — наконец воскликнул он. «Алька, начинай, давай!» «Может, еще маршем торжественным их встречать?» — сердито пробормотала Аля. «Разве что шопеновским!» — хмыкнул у нее за спиной Максим. «Ну, поехали, что ли?» Он заиграл таганку, и Аля привычно принялась за свой ежевечерний танец. В общем-то, вечер тянулся вполне обыкновенно, разве что зал был полупустой, а публика топталась на набережной за невысоким ограждением. Но при виде бритых затылков за столиками водолея никто не выражал ни возмущения социальной несправедливостью, ни желания занять свободные места. Во время коротких пауз между песнями Аля без особенного интереса разглядывала сегодняшних посетителей. Собственно, всех их разглядывать было незачем. Достаточно было взглянуть на одного, чтобы с закрытыми глазами представить остальных. Цепи, майки, цветастые шорты до колен и избыточные телеса Аля наблюдала здесь уже неоднократно. Измайловская, Солнцевская и Симферопольская братва ничем друг от друга не отличалась. Впрочем, один отличался, и это сразу было видно. Именно потому, что он отличался от остальных, Аля опознала в нем начальника крыши, а даже не потому подобострастию, которым он был окружен. Он отличался от остальных взглядом, и этого просто невозможно было не заметить. Трудно было понять, сколько лет мужчине, сидящему за центральным столиком, 30 или 40, и одет, и стрижен он был так же, как его молодые спутники, но, может, волосы все-таки были чуть-чуть подлиннее, но глаза у него были совсем другие. Светлые, красивые, живые и наглые, они выделялись на его неоплывшем и незагорелом лице и были устремлены прямо на Алю. Она то и дело отворачивалась, встречая его прямой и трезвый взгляд. Ей почему-то становилось неловко, хотя с чего бы, кажется. Уж сколько взглядов она ловила на себе каждый вечер, иногда ей казалось, что кожа у нее покрывается скользкой пленкой. «Эй, хорош, перерыв!» — вдруг услышала Аля, когда Максим взял первые ноты очередной песни. «Девушке отдохнуть пора». Светлоглазый хозяин крыши поднялся из-за стола и подошел к пятачку, на котором танцевала Аля. «Отдохните с нами, девушка», — повторил он. «Смотрите, совсем устали». Аля удивилась его неожиданному обращению на «вы», от которого успела отвыкнуть среди всеобщей южной раскованности. «Я не устала», — пожала она плечами. «Часа еще не прошло». «Все равно отдохните», — нетерпящим возражения тоном приказал Серый. «С нами посидите». «А я вас узнал», — добавил он, пропуская Алю перед собой к столику, из-за которого тут же вскочил один из шестерок, а официант принес чистый прибор. «Вы в клипе снимались, про перчатки». Этого только не хватало. Серый был первым, кто узнал ее здесь, в Коктебеле. и Аля даже вздрогнула, услышав его слова. Если он тщеславен, а это наверняка так, нетрудно догадаться, какие чувства вызовет у него столичная клиповая штучка. «Вы перепутали», — на всякий случай сказала она, садясь за столик. «Чё я, пацан?» — хмыкнул Серый. «У меня глаз наметанный, и на головку не жалуюсь, покамест. Ты там только в шляпке такой была?» Он неопределенно повертел рукой у себя над головой. «Вежливого вы», — так удивившего Алю, Серому хватило ровно на две фразы. Не то чтобы она была так уж заинтригована этим начальником крыши, но какой-то интерес его наглые глаза у нее вызывали, хотя бы на общем невыразительном фоне. Но стоило ему заговорить, даже этот небольшой интерес развеялся. Он говорил с теми обрывистыми, туповатыми интонациями, по которым сразу отличаешь человека недалекого и незамысловатого. И сразу понимаешь, что ничего выдающегося он не скажет, хотя бы потому, что в его словарном запасе просто нет слов для обозначения чего-нибудь нестандартного. И в чертах его лица, довольно выразительных и не успевших заплыть жиром, чувствовалась та огрубелость, которая делает заурядным даже красивое лицо. «А чего ты стесняешься?» — спросил он, вглядываясь в Алю. «Классный клип. Я даже на видак записал. Я и Наташу Королеву записал», — добавил он. «Тоже классная тёлка». «Я не стесняюсь». Она отвечала односложно и сама ни о чем не спрашивала, ожидая, когда ему надоест с ней общаться. «Ты, выходит, артистка? Давно тут работаешь?» — спросил Серый. «Вот дает Витек». И молчал. Он сам не знал, вступилась она за испуганного Витька, маячившего рядом со столиком. «Да я и не артистка, так, попробовала». «Классно получилось», — одобрил он. «А еще где снималась?» «Больше нигде», — поспешила ответить Аля. «Не понравилось?» «Ну, не понравилось», — разочарованно протянул Серый. «Нормально сыграла». «Меня надо было спросить. Мне зато понравилось», — хохотнул он. «Может, тут у нас чего-нибудь бы сняли?» «А это кто с тобой?» — он кивнул на Максима. «Муж». «На кой тебе этот муж?» — даже удивился он. «Вот дуры девки! Выскочат за щенка какого-нибудь, лишь бы муж, а еще артистка». Не отпуская Алю, но и ничего больше ей не говоря, он принялся есть шашлык, дымящийся у него в тарелке. Вид его склоненной над столом головы и жующих челюсти вдруг вызвал у Али такое раздражение, что она едва сдержалась, чтобы не вскочить немедленно. «Почему это я должна ждать, пока он нажрется?» — зло подумала она. «Все, мне работать надо», — сказала она, вставая. «Приятного аппетита». «Да ты ж для меня работаешь», — хмыкнул Серый, на мгновение поднимая голову, но не переставая жевать. «Забыла, что ли?» Светлые глаза его смотрели по-прежнему нагло и прямо, но теперь этот взгляд, совсем недавно привлекавший ее внимание, вызывал у Али только раздражение. «Почему для тебя?» — усмехнулась она. «Я вообще-то эгоистка. Для себя работаю, деньги зарабатываю». «Это правильно», — одобрил он, запивая шашлык вином и негромко отрыгивая. «Для народа пускай лошадь работает». Но, наверное, просто так согласиться с тем, что какая-то девчонка действует не по его, а по своему разумению и смотрит без страха, Серый не мог. «Иди, разрешаю», — сказал он, хотя Аля и так уже шла на свое место. «Пой давай, или чего там, слушаю». Она вернулась на свой пятачок. Максим, напряженно прислушивающийся все это время к разговору, начал что-то наигрывать на синтезаторе, давая ей время собраться. Но стоя в пяти шагах от этого уверенного в себе, как ноль пустого человека, Аля вдруг почувствовала, что раздражение сменяется в ней чувством, все более похожим на ярость. «Да что же это такое?» — с удивлением ощущая в груди эту растущую горячую волну, подумала она. «Какое-то хамло смотрит по-хозяйски, командует и даже предположить не может, что я откажусь. А я, в упор это видя, сейчас буду плясать перед ним, кривляться, спинку изгибать». От злости она так громко топнула ногой, что Макс даже играть перестал. Замер над синтезатором. Каблучки ее маленьких открытых босоножек были подбиты металлическими набойками, и удар по цементному полу прозвучал звонко, даже весело. Свита серого на мгновение притихла. «Ты чего, Алька?» — испуганно прошептал сзади Максим. «А надоело мне танцевать!» — громко, с лихой злостью в голосе сказала она. «Я вам лучше стишки почитаю для пищеварения. И привет, ребята!» И, не дожидаясь, пока кто-нибудь опомнится, она произнесла, глядя в эти светлые, живые, наглые глаза. «Там, за островом, там, за садом, разве мы не встретимся взглядом наших прежних ясных очей? Разве ты мне не скажешь снова победившее смерть слово и разгадку жизни моей?» Аля совсем не ожидала, что ей захочется произнести именно эти строчки, давно уже звеневшие в ней, с того дня, когда она открыла взятую Глеба Семеновича поэму «Без героя». И к кому могли относиться эти слова? Ни в прошлом ее, ни в будущем не было человека, которого она могла бы, хотела бы спросить о разгадке своей жизни. Даже Венька не мог бы ей ответить. И уж, конечно, никакого ответа не ждала она от самоуверенного бандита, глядящего на нее хозяйским взглядом. Да она его в упор не видела, неожиданно захваченная волшебной силой слов, которые произносила. Аля чувствовала, что нет ничего сильнее силы этих слов, что никто не заставит ее остаться здесь еще хотя бы на минуту, сделать еще хоть одно танцевальное движение. Темнота уже сгустилась над морем, как всегда на юге, мгновенно, без сумерек. Под ярко освещенным ресторанным навесом стояла тишина. В этой тишине Аля простучала каблучками мимо столиков, мимо шестерок, мимо официантов, мимо взгляда серого, пробралась между людьми у входа и исчезла в толпе на набережной. Веселая злость плясала в ее груди, как живой человечек, пока она сбегала по ступенькам на пляж, стягивала с себя платье за мгновение до того, как бросится в темные теплые волны. Душа ее ликовала, и Аля догадывалась, почему. Она была свободна. Совершенно свободно. Никто не мог ее заставить делать то или это. Никто не имел власти над ее душой. Это было так много, что Аля захлебывалась своей свободой, как захлебывалась морской водой, ласково плещущей ей в лицо. Ей было весело, щекотно, и она смеялась, как маленькая, бултыхаясь в теплых волнах. «И все сделаю, что захочу, и никого не боюсь, никого, обрывисто и радостно думала она, натягивая свое блестящее ресторанное платье на мокрое тело. Рядом смеялись влюбленные, лежащие друг у друга в объятиях, прямо на прибрежной гальке. Звенели стаканы и гитарные струны. Кто-то пел печальную песню. «Только мне не спится, я с тобой в ссоре и гляжу на небо в клетчатом узоре». Но в голосе поющего не было и следа печали. Жизнь кипела и бурлила вокруг, разрушая все преграды и сбрасывая с себя все, что мешало ей оставаться жизнью. Аля быстро шла по улице Десантников, угадывая впереди силуэты трех кедров на фоне высоких звезд. Она хотела сразу пройти к себе во флигель, но на мгновение замешкалась на развилке асфальтовых дорожек. Площадка перед домом, над которой струились с деревянных стропил виноградные лозы, была освещена. Несколько плетенных кресел стояло на ней, и Але показалось, что Глеб Семенович сидит в одном из них рядом с кедром. Поколебавшись несколько секунд, она пошла к освещенной площадке. «Глеб Семенович!» — негромко окликнула Аля, подойдя поближе и разглядев, что он действительно сидит в кресле-качалке. «Извините, можно я с вами посижу немного?» «Алечка!» — Глеб Семенович удивленно выглянул из-за высокой спинки кресла. «Что так рано? То есть поздно сегодня?» «Садитесь, садитесь!» Он качнулся в кресле и встал, предлагая Але свое место. «Зачем вы встаете? Я рядом сяду». С этими словами Аля села в соседнее кресло, зачем-то вынесенное на улицу, хотя Глеб Семенович был один. «Просто освободилась пораньше». «Винца выпьете?» — предложил Глеб. Тут только Аля заметила, что рядом с его качалкой стоит большая бутыль, а в ней золотится вино. В руке Глеб Семенович держал граненый стакан. «А я не знала, что вы пьете», — удивилась Аля. «Да что же я, совсем божий одуванчик?» — улыбнулся полярный летчик. «Выпиваю, конечно. В Крыму как не выпивать? Сейчас стакан принесу». Прежде чем Аля успела сказать, что сбегает сама, он пошел в дом и через минуту вернулся со стаканом, но уже не граненым, а тонким, серебристым ободком по краю. «Вино хорошее, действительно домашнее, можете пить без опасения», — сказал Глеб Семенович, наливая вино. «Да я и так здесь без опасения пью», — ответила Аля. «И напрасно, между прочим», — заметил он. «Я вас забыл предупредить, чтобы вы на рынке поосторожнее были. Там домашнее вино хорошее с трудом найдешь. В основном с завода винный материал воруют. Что в него понамешано, сам черт не разберет. Говорят, некоторые даже резину паленую добавляют для дури». «Надо же», — удивилась Аля. «Так что имейте в виду на будущее и Максиму скажите. Я вас лучше с одним виноделом здешним познакомлю, у него и будете брать. Все сорта и без обмана». «Да я не знаю», — сказала Аля, — «не знаю, как насчет будущего. Я, может быть, уеду скоро». «Придется уехать», — пояснила она. Ей действительно показалось, что придется уехать. Неизвестно, что взбредет в голову Серому после ее выходки. Зачем искушать судьбу? «Что так?» — спросил Глеб Семенович, но, не дождавшись ответа, не стал повторять вопрос. «Жаль, честное слово. А я уж было к вам привык». «Я тоже», — засмеялась Аля. «Да, может, и останусь еще. Это я так сказала, Глеб Семенович. Я и сама еще не знаю». «Вы чем-то взволнованы, Алечка?» — спросил он. «Если вам неловко отвечать?» «Почему же неловко?» «Вам ловко», — ответила Аля. Ей действительно Легко и хорошо было разговаривать с ним, и ни тени неловкости она не чувствовала. Наверное, сейчас немножко взволнована. Я в такой растерянности была все это время, в таком смятении, и вдруг мне показалось, что оно разрешилось, хотя я сама еще не понимаю, чем. И я, конечно, взволновалась немножко. Аля говорила слегка сбивчиво, как пьяная, хотя сладковатое с терпким привкусом виноградной косточки вино не слишком ударило ей в голову. «С чем же было связано ваше смятение?» — спросил он. «Извините, Алечка, это я постарчески интересуюсь, мало ли. Все-таки жизненный опыт у меня не просто большой, но и разнообразный. Хотя в вашем возрасте над такими вещами принято смеяться». «При чем тут мой возраст?» — Аля пожала плечами, сияющими в свете лампы над лифом открытого блестящего платья. «Я совсем не смеюсь. Оно не то, что совсем уж прошло, смятение. Оно и сейчас есть. Но как-то не так безвыходно, что ли. Я просто не знала, кто я, что мне делать с собой, как мне жить». «Глупости, в общем», — заключила она. «Почему же глупости?» — слегка даже обиделся Глеб Семенович. «Я, между прочим, вот уже 20 лет сижу и думаю об этих глупостях. И все-таки дураком себя не считаю. А ведь мне в жизни, в отличие от вас, ничего уж, в общем-то, не предстоит. А в вашем возрасте такие размышления естественны». «Должны быть естественны», — поправился он. «Понимаете, слушая уже не его, а себя, — сказала Аля, — я хотела быть актрисой. И, не замечая, как слово тянет за собою слово, она рассказала старому полярному летчику все, что могла рассказать о том странном, мучительном годе своей жизни, из которого она, как пуля, вылетела прямо на Коктебельский берег». Глеб Семенович слушал, не перебивая, но по его лицу невозможно было понять, что он думает и как относится к ее рассказу. Время от времени он прихлебывал вино, золотые отцветы плясали в его глазах и даже в морщинках глаз. Сухие иголки падали с кедра, одна уже плавала в его стакане, но он не обращал на это внимания. «Я бестолково говорю», — на мгновение остановилась Аля. Ей показалось, что он погружен в собственные мысли и больше не слушает ее. Но все было так быстро, всего за один год. «Говорите, Аля, говорите», — покачал головой Глеб Семенович. «Я понимаю, что совсем не так жила, как надо», — продолжала она, — «и его не виню. Он, может быть, любил меня так, как мог, насколько мог. И я сама перед ним виновата. Мне ведь, знаете, все равно было, чем он занимается, что делает. Я его даже не расспрашивала ни о чем. Мороженое какое-то, ночной клуб, клипы. Так не живут с мужчиной, я понимаю. А почему вы думаете, что должны были интересоваться вещами, которые вам казались пустыми?» — вдруг спросил Глеб Семенович. «По долгу супружеской службы?» «Но ведь это эгоизм», — неуверенно сказала Аля. «Я ведь, если подумать, интересовалась только собой». «Мало интересовались», — едва не разбив, он резко поставил свой стакан на асфальт. «Мало вы собой интересовались», — повторил он. Аля никак не ожидала этих слов. Думая в последнее время о своих отношениях с Ильей, вспоминая, как они жили вместе, она действительно считала, что ей не в чем его упрекнуть. Скорее, она сама заслуживает его упрека. «Удивительное дело!» Глеб Семенович вскочил и, мелко семеня ногами, стал ходить взад-вперед по освещенной площадке. Молодая женщина, яркая, возможно, талантливая, провела целый год, черт знает в какой пустоте, да еще упрекает себя, что мало была в нее погружена. Да бог с вами, Алечка, разве это место для души, та жизнь, о которой вы рассказали? Но что же больше? — тихо спросила она. Ведь нет ничего больше, Глеб Семенович. Я кого только не перевидала за этот год, и все живут одинаково, даже еще хуже. Он хоть что-то делает. — А не надо делать хоть что-то! — воскликнул старик с такой неожиданной в нем страстью. — Не надо хотеть малого, не надо довольствоваться малым, вы понимаете? Ведь в этом все дело. Если вам хочется вглядываться в свою душу, если вы хоть на минуту почувствовали, что она у вас есть и ей чего-то надо, нечего бояться быть эгоисткой или как там вы это назвали. Надо иметь мужество жить по душе, даже если вы не мужик, а прелестная юная девушка. Ни для чего больше мужества в жизни и не нужно, можете мне поверить. И скажите, Алечка, положа руку на сердце, он остановился и прищурился, глядя на нее. Так-таки уж и все были одинаковые, все, кого вы видели за этот год. Ни разу вам не показалось, что вы чего-то или кого-то не понимаете? Показалось, помолчав, ответила Аля. Был один вечер, один спектакль. Антреприза. Мне, знаете, тогда даже показалось, я не то что одного человека какого-нибудь не понимаю, а всех, кто там был, всех вместе. Они даже в зал входили как-то по-другому. Но мне так тревожно стало, и я перестала об этом думать. Ну и напрасно, пожал плечами Глеб Семенович. Побоялись вдуматься, а? Я даже представляю, чем вам голову дурил ваш сожитель. Что жизнь теперь другая, и искусство другое, и актеры другие, и понятия все другие, ведь так? Ну, почти, протянула Аля. А разве это не так, Глеб Семенович? Ну, скажите честно, вы же сами видите. Она кивнула в сторону набережной. Это бесконечный разговор. «И бесплодный», — покачал он головой, — «жизнь всегда была другая, всегда не такая, какой мы хотели бы ее видеть, понимаете? Видимо, это ее основное качество — быть не такой, как мы ожидаем по своей наивности». «Не было бы этих долба...» «Болванов», — улыбнулся он, — «были другие». Не было этой пошлости, другой хватало, гораздо более мерзкой. Мне, милая, в отличие от вас, есть чем сравнить. Я-то не от хорошей жизни сбежал сюда, как только в отставку вышел. Просто видеть больше не мог эти рожи, от которых зависела жизнь. «Ну, вы же сами говорили», — начала была Аля. «Говорил, говорил», — с легким раздражением в голосе сказал он. «Конечно, визжать от счастья не приходится, глядя на всю эту похобень. Такая мощная культура прошла через эту землю. Здесь же каждый камень ею пропитан. Как подумаешь, для чего? Чтоб какие-то ублюдки, у которых одна извилина в голове, да и та в прямую кишку переходит, хозяевами себя здесь чувствовали. Поневоле разозлишься». Аля не удержалась от улыбки, услышав про извилину в прямой кишке. «Видите, а вам все-таки весело», — заметил Глеб Семенович. «Нет, Алечка, не может все просто так исчезнуть. Не верю я в это. Непременно родится, у кого никто не ждал, прелестная трепетная девочка. Ахматову будет любить, стихи читать по ночам. О душе своей что-то такое думать, актрисой хотеть стать. «Вы знаете, что такое низовка?» — неожиданно спросил он. «Нет». «Это течение такое в море. Здесь-то не так заметно, народу все-таки поменьше. А вот в Ялте я наблюдал. Загадят побережье так, что смотреть тошно. Только что трупы не плавают. Кажется, никуда всему этому не деться. А потом вдруг приходишь обычным утром на море, а оно чистое, аж дно видно, и холодное такое, что не войти. И это среди лета, в самую жару, хотя ни шторма не было, ничего. Значит, низовка прошла. Низовое такое течение, и все унесло, понимаете?» «Понимаю», — кивнула Аля. «Но кто же это знает? А вдруг она и меня унесет вместе с мусором, ваша низовка?» Услышав этот вопрос, Глеб Семенович рассмеялся. Смех у него был старческий, тонкий, рассыпающийся мелкими смешинками. «Целы будете», — сказал он, отсмеявшись. «А насчет того, что все сейчас так живут, это уж точно, дорогая моя, глупости. Заниматься искусством всегда было трудно, и сейчас в этом смысле ничего нового. А вы думали, это престижно, эффектно? Всегда правители и всякие другие богатые люди с недоумением смотрели на актеров разных, писателей и кого еще там. Они такими никчемными казались серьезным людям, такими третьестепенными. И все-таки эти вот солидные люди всегда испытывали перед ними что-то похожее на испуг. Совсем не потому, что думали о вечности, а просто так, чуяли настоящий-то расклад, наверное. Вот во Франции, например, совсем другое, чем у нас, отношение к любому художнику, даже самому неизвестному и странному. Они просто привыкли за многие десятки лет. Привыкли, что всякое бывает. «Вы понимаете?» Глеб Семенович снова радостно засмеялся. «У них же там как было? Сидит себе в кафе какой-то мазила, чего-то рисует, не понять. У него эти рисунки на салфетках из милости берут за ужин. А потом, и не в следующем веке, а всего-то лет через пять, еще хозяин кафе жив-здоров, и оказывается, что это Модельяне у него сидел со всеми вытекающими последствиями. Так что они привыкли приглядываться. Это мне друг рассказывал, тоже театральный человек, между прочим, загадочно добавил он. Я ведь в Москве еще, когда кое-чего соображать начал, кроме своего штурвала, со многими интересными людьми познакомился. «Послушайте, Алечка», — вдруг словно сообразив что-то, сказал он, «а ведь вам бы неплохо ему показаться, другу моему». «Ну, конечно», — Глеб Семенович снова вскочил, заходил по площадке. «Мне, положим, кажется, что у вас талант непременно должен быть. Но ведь я могу и ошибаться, а он...» «А почему вам так кажется?» — перебила его Аля. «Ну, почему? Да вот потому и кажется, что вы собой заняты. То есть не в бытовом смысле, не в смысле бытового эгоизма, а внутренне собой как-то заняты, понимаете? А это всегда признак таланта». «Ну, это никому не интересно, мои наблюдения», — оборвал себя он. «А вот Паше показаться, почему нет? Ей-богу, Алечка, это отличная идея. Я прямо даже рад за себя, не совсем еще из ума выжил». «Я не знаю, Глеб Семенович», — медленно произнесла Аля. «Как это я буду ему показываться? Что я ему скажу?» «Да очень просто. Я ему письмо напишу. Зайдете, передадите. Обыкновенное рекомендательное письмо. Что тут такого? Да мы с ним в постоянной переписке состоим. Это не то, что вы на голову свалитесь, неизвестно от кого. Я как вчера от него письмо получил, у него только адрес изменился почему-то, но это не важно, — снова оборвал себя Глеб Семенович. Мне приятно будет, Алечка, если вы последуете моему совету. Я же как-то старуха, — смущенно улыбнулся он, — которая парочки молодые любит сводить. «Но Пашка старый уже, не волнуйтесь», — поспешил он добавить, — «в постель вас не потащит». «Да я не волнуюсь», — не сдержала улыбки Аля. «Вот и выпьем за успех нашего так неожиданно возникшего дела», — сказал Глеб Семенович, наливая себе и Але стаканы до краев. «Нет, ну вот смеху будет, если окажется, что мы с вами сегодняшней ночью решили вашу судьбу». Видно было, что старик волнуется. Он потирал ладони, словно согревая их, хотя ночь была теплая, безветренная, и от нетерпения то вскакивал из своей качалки, то падал в нее снова. «Завтра же и напишу на свежую голову», — заключил он. «Что же вы обо мне напишете, Глеб Семенович?» — пыталась охладить его пыл Аля. «Вы же меня совсем не знаете. Мне просто неудобно». «Ерунда!» — махнул он рукой. «Могу я со старым товарищем поделиться своими наблюдениями? Я же вам еще и благодарен буду, что письмо доставите, и кое-какие книжки ему передам в подарок. У него день рождения скоро. А то на почту сейчас надежды никакой».